Da. Noi doar. Alo? Noi doar. Ha? Что такое? Давай встретимся, бля. Ты Кирилл Хасанов, давай, бля. Поработаем рукопашным. Хочешь? Господи, я что-то не поняла. Что такое? Алло. Я свою жопу тебе раскрою так, блядь, по полной программе, что тебе так понравится. Да вы что-то не туда попали. Это кто? Алло. Нет, не помню. Да я бабушка старая. Ты чё? Куда звонишь? Алло! Ну, сколько стропов? Вы не туда попали, не туда вы звоните, алло! Ну куда ехать, а? Герой Хасана! Да кто это такой, алло? Ну слушайте, внимательно. Да я вообще живу одна! Ну тебя что, торф вообще надо? Вы чё? Однако ж ты мне звонишь, распечатка будет сделана, завтра начальника какая ГУВД распечатка? Подключила уже. Какая распечатка, алло? Ой ты, блядь, отверблюда шнягу ты соси, блядь, придурок, и на двух зубах виси. Да вы куда вообще звоните? Я не понимаю вас. Откуда ты Борис знаешь? Это что, алло? Откуда ты Борис знаешь? Алло, кто это? Да? А ты кто, алло? Я голубой. Кто? Я голубой. Ну а чё? А я чё при чём? Ладно, ты же не подхожу, у меня кафедра военная была. Да вы чё? Я бабушка старая. Вы чего? Вы не туда попали. А? Я, во-первых, заканчивал военную кафедру. У меня автотрактный факультет. Ну и чего? Я за 0-2, бля. Почему к вам куда хуй его знает? Да вы забудьте этот номер, вы не туда попали. Я 0-2, бля, почему к вам куда хуй его знает? Я же тебе уже записал заказ, блядь. Да вы что, смеетесь, что ли? Ты не звонился, я спал, блядь. Да вы что, смеетесь, что ли? Я вас вообще не знаю. Вот тухлобенные трогают, нахуй не нужны, блядь. Забудьте этот номер, забудьте, пожалуйста. Я вас не знаю, вы меня тоже не знаете. Вы палку ставите. Я Пенни Гофман. Ой, я вас не понимаю, я старая бабушка, вы что? Я понял так, никто подключает, более-менее нормальным людям, которые приступили закон. А ты, блядь, шапуешь пизды, блядь, и кто тебе привезут новинки? Ой, да вы чего? Алло! Это, бля, такой нахуй сейчас? Вы что-то говорите, это не то! Вы кому говорите, вы если знаете? Если мужчина, бля, давай встретимся, я тебя определю. Эзими нормально, бля, с эзими я табу очищу, пускай за нас сяду. Я старая бабушка, бабушка старая. Вы не туда попали, вы чего? Это алло! Это вообще на учет? К смертологу. Да? Алло. Я тебе обещаю, блядь. Я потом все связи, блядь. Я не понимаю вас вообще, не понимаю. Понимаете вы? Я поговорю. Вас не понимаю, о чем вы даже говорите. Я вас не знаю, вы меня тоже не знаете. Я тебе, бля, помогу так, что тебе, бля, пиздец, ты ходить не будешь, блядь. А чего ты блядь мне поможешь? Я вообще не понимаю. Я инвалидка. Вы чего? Вы куда вообще звоните? Я не знаю. Если я вообще не понимаю. Желательно на уши натяну. Да я не знаю вас, кто вы такой. Я тебе, бля, так мозги выебу. А вы на прямых связях? Не знаешь, а разговариваешь. Алло! Это хуя помогаю. Алло! Это животное, бля, разорву как, про эту бумагу. Вот ты чё хулиганишь, а? Я уже пенсионер органов внутренних дел, блядь. Не надо ничего, не хулигань и не звони. Моя фамилия Валёв. Да? Мы решили вас немножко кончить. Да я тебя не знаю, ты понимаешь, кто ты такой, даже не знаю. Я инвалид первой группы, ты чего? Алло, моя фамилия, Щенок, я, блядь, я же Валёв сказал, и ты скажи, я детям. Вообще плохо. Да. Это раком в школьном дворе поставлю. Что? Ну, раком я тебе все равно выебу. Вы знаете, вы трубку положите к уху, непонятно, что вы говорите. Значит, раком я тебе все равно... Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, Егор Гордеевич? Вот сейчас у вас номер высветился, за ним милицию, и за то, за ваши угрозы я соседка. Вы что ее все пугаете, кричите, угрожаете? За угрозы отвечу. А ну, смотри, Сереж, я, блядь, я же болел фамилию сказал. Да. Я тебе раком точно поставлю. Че поставишь? Я тебе раком точно поставлю. А я тебе, блядь, вообще нахуй в жопу палку вставлю. Нет, это было хуже. Да? Алло. Э? Алло. Какой номер телефона? Алло. Какой номер телефона? Тебе зачем номер телефона нужен? Тебе зачем он нужен? 2766 звонишь. Куда? Ты 2766 звонишь. Да ты чё? Смеешься, что ли? Ты вот сама не знаешь. Алло. Ты вот сама не знаешь, куда ты звонишь. Да никуда я не звоню. Ты чего привязался? Ты я вот сама не знаешь, куда ты звонишь. А какой номер телефона? Ты чего делаешь-то? Ты куда звонишь? Да я звоню. Как раз я звоню. Ага, я звоню. Ты звонишь, и я звоню, да? Ты куда ты звонишь, дура, блядь? Ты больной, что ли? Да.